Ночной гость. Запрет на разглашение информации. 1.1. Запрещается любое разглашение информации о деятельности судьбостроительной организации, включая сведения о методах, технологиях и стратегическом планировании, осуществляемом в рамках данной деятельности. 1.2. К информации о существовании и деятельности служителей судьбы имеют доступ исключительно организации-партнеры, действующие в соответствии с установленными договорами, в частности, по примеру, ОАО «Техники судьбы». Доступ к указанной информации осуществляется на основании предварительного согласования и в соответствии с внутренними регламентами, определяющими порядок доступа и использования сведений, касающихся служителей судьбы. Кодекс судьбы. Света Галкина проснулась посреди ночи от ощущения чьего-то присутствия. Свет уличного фонаря прошивал насквозь дешевые шторы и очерчивал мужской силуэт у края кровати. Галкина решила смахнуть видение, но силуэт не исчез. Более того, он начал двигаться. Страх парализовал Свету, не давая закричать. «Господи, только бы он забрал деньги и украшения, а меня не тронул!» — молилась про себя Галкина. Но, вспомнив про 700 рублей в кошельке и тот прикольный кулончик с тираннозавром, который нашла на вокзале, решила, что ей капец. Притворившись крепко спящей, она осторожно подглядывала за неизвестным, когда тот отворачивался. Мужчина был среднего роста, лысоват, растянутая футболка не до конца прикрывала круглое пузо. В какой-то момент незнакомец повернулся, и что-то блеснуло на его ремне. Это было шило или отвертка. Света не разглядела, но точно что-то острое. «Мама дорогая, да за что же мне это?» — раздавалось в голове у Галкиной. Мужчина наклонился к кровати и, кажется, начал снимать резинки, которыми простыня держалась за матрас. «Зачем? Может, хочет завернуть меня в нее, чтобы как можно меньше шуметь во время убийства? Но ведь можно завернуть в одеяло», — пыталась понять логику происходящего девушка. Закончив возиться с постельным бельем, мужчина подошел к стулу, где лежал телефон Галкиной, и взял его. «Он заблокирован, идиот! Ты ничего не сможешь с ним сделать!» — торжествовала Света. Но буквально через секунду экран аппарата вспыхнул, осветив небритое лицо. Маньяк с задумчивым видом водил пальцем по экрану, а Галкина никак не могла поверить в происходящее. Она чувствовала себя совершенно обреченной. Положив, наконец, телефон на место, мужчина взглянул на Свету и, тяжело вздохнув, словно только что отпахал смену на заводе, направился к окну, оставив нетронутым беззащитное, полуобнаженное женское тело. «Я не поняла. Тебя что-то не устраивает?» — успела даже обидеться Галкина, но, вспомнив, что она вообще-то в опасности, сменила злость на радость. Тем временем мужчина снял с пояса баллончик и, встряхнув, распылил что-то в углах и на подоконнике. Затем схватился за оконную ручку и повернул ее, впустив в комнату ночную прохладу. Теперь Галкина смотрела на него широко открытыми глазами. Кряхтя и тихонько поругиваясь, мужчина перелез через подоконник и исчез в окне, которое через секунду закрылось за ним, а затем снова открылось, оставив щелку для проветривания сверху. Выдохнув так, словно с груди подняли бетонный блок, Галкина хотела было броситься к окну, чтобы убедиться, что этот пришелец ушел. Но, почувствовав внезапно накатившую усталость, резко провалилась в сон. А когда проснулась, на дворе уже вовсю звенел новый день. «Муха-бляха, проспала!» — вскрикнула Галкина, глянув на время в телефоне. «Как же так? Я ведь ставила будильник, я точно помню!» Она вскочила с кровати и сразу заметила, что простыня, как обычно, скомкана, а старый матрас наполовину оголен. «Да задолбали эти резинки вечно слетать!» — ругнулась вслух Света и тут же почувствовала неприятное першение в горле. простыла. «Ну, конечно. Окно вон всю ночь было открыто», — мысленно злилась Галкина. И тут Света вспомнила, как совсем недавно странный тип вышел в это самое окно. Выглянув на улицу, она восстановила в памяти все детали прошедшей ночи. «Да здесь же третий этаж. Приснится же такое, как будто реально все было. Блин, а чего подоконник такой пыльный? Ладно, потом протру, некогда». Плотно закрыв окно, она быстро оделась, нацепив, как обычно, разные носки, и, застегнув на шее кулон с тираннозавром, выбежала из дома. Ближе к обеду у Галкиной поднялась температура, а голос совсем осип. Скрипя сердце, шеф отпустил ее домой отлеживаться, но потребовал завтра быть полной сил и оптимизма. «Какой уж тут оптимизм!» — шмыгла носом Света, глядя дома в холодильник, где стояла одна единственная кастрюля с постной гречкой. «Но почему мне постоянно так не везет?» В скудной аптечке Галкины нашелся только лейкопластырь и активированный уголь. Прополоскав горло водой с содой, она упала на кровать и отрубилась. Проснулась глубокой ночью, снова ощущая чье-то присутствие. «Что? Опять?» На этот раз знакомый силуэт опустился на корточки и что-то подкручивал у кресла. Света осмелилась приподнять голову, чтобы получше разглядеть, что он там делает. Заметив рубец мужской задницы, как у классических сантехников, Галкина брезгливо поморщилась. Закончив с креслом, он встал и, подтянув штаны, направился к роутеру. Перевернув его, мужчина достал изо рта зубочистку. Понимая, что этот тип вот-вот сбросит роутер до заводских настроек, Галкина не выдержала и крикнула: «А ну не смей! Мне потом в техподдержке мозг чайной ложкой выскребут, пока я эту фельдебобину настрою!» Видимо, совсем не ожидая такого поворота событий, мужчина выронил роутер, и тот, ударившись об пол, загорелся красным. «Ну спасибо, блин!» Галкина вскочила с кровати, сжимая кулаки. «Ты кто такой вообще? Как сюда попал? Почему вздумал мне гадить?» «Я не понял», — почесал за лысину незваный гость, глядя на взъерошенную Свету. «Ты чё, видишь меня, что ли?» «Не только вижу, но и чую. Про дезодорант слыхал?» «Да что происходит?» — никак не мог взять в толк мужчина. «Это я тебя спрашиваю! Ты кто, насильник?» «Так у меня для тебя сюрприз, я подготовилась!» Света сунула руку под подушку и вытащила оттуда вилку и перцовый баллончик. «Выбирай, вилкой в глаз или перцовый газ?» Направила она оба оружия на злоумышленника. «Перцового газа не бывает», — деловито заметил он. А потом убежденно добавил: «И ты меня видеть не должна». «А я вижу, прикинь!» «Да я понял, не ори ты так. И вообще, успокойся». «И не подумаю!» — замотала головой Света и встала в боевую стойку. «Слушай, меня Вадик зовут. Метелкин. Я из бюро», — попытался наладить контакт пришелец. «Какого еще бюро? У вас маньяков уже и бюро есть?» «Да не маньяк я, психованная ты истеричка. Из бюро судеб я». Не выдержал Метелкин и сорвался на крик, но, опомнившись, прикрыл рот рукой и уже почти шепотом продолжил: «Прикрепленный к тебе техник. Работаю с тобой уже 5 лет». «Что ты мелешь? Я сейчас полицию вызову!» «Удачи!» — отвернулся Метелкин и вернул роутер на место. Не обращая внимания на Галкину, он проследовал в ванную комнату, где начал разбирать бачок унитаза. А когда закончил, то, опустившись на одно колено, достал из кармана коробок и выпустил оттуда несколько пауков, которые радостно разбежались по помещению. «Эй, ты что творишь?» — не сдавалась Света. «Ты еще не спишь?» «Настраиваю струны судьбы», — устало ответил Метелкин. «Да ты же мне тут живность всякую разводишь и ломаешь все!» «Такова селяви», — развел руками техник. «Да что ты мне про судьбу чешешь? Ты же обычный извращенец. А вот сейчас обидно было, бросил Метелкин, поднимаясь с колена. Я не извращенец. Когда мы на смену выходим, нам все физические влечения отрубают. Ты мне не интереснее, чем обои за шкафом. Значит, бытовой извращенец, поставила диагноз Света. Ой, все, мне пора, щелкнул пальцами Метелкин, и Свету как обухом по голове ударило. Она проснулась утром еще до будильника. Телефон показывал отсутствие Wi-Fi. Встав с кровати, Света направилась к окну, но по дороге задела мизинцем ножку кресла и, взвизгнув от боли, начала сыпать проклятиями. «Метелкин, козел, чтоб тебя! А-а-а, паук!» Весь день Галкина была злая, как собака. После работы она пошла прямиком в церковь, где 40 минут сетовала на свою судьбу, просила высшие силы прогнать подлеца Метелкина, что пакостит в ее квартире по ночам. А если это невозможно, то пусть хотя бы пришлют кого поприличнее. Такого, кто не будет ей жизнь портить. В половине четвертого утра Света проснулась, ощущая на себе тяжелый взгляд. «Ну что, довольна? Настучала, облгала. А ведь мне семью кормить!» Смотрел на нее прямо в упор Метелкин, скрестив руки на груди. «Семью?» — удивилась Галкина, все еще находясь в полусне. «А ты думала, я тут прихожу на твои пятки голые облизываться? Я же сказал, что ты мне безразлична. А теперь мне из-за тебя выговор сделали». «Сожалею, но ты сам виноват. Нечего мне всякие подлянки устраивать», — оправдывалась Света. «Я из-за тебя болею, без интернета сижу и без денег. За что мне такого, как ты, прислали?» «Какого такого?» — нахмурился Метелкин. «Ну, такого вот». Она бросила взгляд на видавшие виды кроссовки и футболку в каких-то мазутных пятнах. «Я вообще-то...» «Свою работу нормально делаю. Все как в нарядзаказе, с точностью до винтика», — буркнул Метелкин и, достав блокнот, начал перечислять задачи и рекомендации. «Добиться простуды, чтобы ушла пораньше с работы и не попала вечером под грузовик. Сбить настройки роутера, чтобы не скачала вредоносную программу, которую пришлет взломанная подруга в социальной сети. Подбить мизинец, чтобы надела другую обувь и не подвернула ногу по дороге. Так, погоди», — остановила его Света. «Это что же получается? Ты мне помогаешь, что ли?» «А ты думала», — фыркнул техник. «Столько фильмов снято и столько книг написано про нашу работу, что это уже стало попсой. А ты удивляешься, будто только из болота вылезла. Тоже мне, житель мегаполиса». «Так ты ангел?» — расширились заспанные глаза Галкиной. «Шминангел! Я тебе сказал, из бюро я. Техник. Вадим Метелкин». «Так ты живой, что ли?» «Живее всех живых. Работа просто такая. Не я, так кто-нибудь другой, понимаешь?» «Вроде бы. Может, чаю? Расскажешь немного о своей работе?» — предложила Света, чувствуя, как злость отпускает. «Пожалуй», — кивнул Метелкин. И они прошли на кухню. «А как на такую работу берут?» Наливая кипяток в кружку, спросила Света. «Как и на любую другую», — безмятежно ответил техник. «Позвонили по резюме в интернете и предложили. Главный опыт. А он у меня большой». «Я заметила», — взглянула Света на паутину в углах кухни. «Паутина из баллончика», — объяснил Вадим. «Убираться надо чаще. Это просто напоминание, без всяких последствий». «Кто бы говорил», — смерила его взглядом Галкина. «Приходишь к девушке ночью, а одет так, словно из запоя не вылезаешь. У вас что, формы нет?» «Поистрепалась», — отхлебнул чай Вадим. «Ты вообще-то не должна меня видеть, если помнишь». «Ну, а я вижу. Так что будь любезен, приходи в чистом, выглаженном. И в ремне дырки дополнительные проделай». «Ты мне не жена», — напомнил техник. «Я клиент, а клиент всегда прав», — отрезала Света и достала из шкафа кусковой сахар. «Ладно, учту», — кивнул Метелкин. «Слушай, а долго еще это будет продолжаться? Я имею в виду невезение мое», — с опаской спросила Света. «Понятия не имею. У меня задача только на ближайшую смену. Но поверь мне, я общаюсь с другими техниками, и у тебя все очень даже хорошо. Своя квартира, доставшаяся от бабушки, работа в офисе, а не на вредном производстве, родители живы-здоровы. Не гонись ты за успехом. Всему свое время. Кто знает, что будет завтра? Может, я тебе на работе клавиатуру сломаю? Шеф отправит тебя за новой, а ты в магазине будущего мужа встретишь или в лотерею какую выиграешь. Тут ведь не угадаешь». «Так ты и на работу ко мне ходишь?» «Пока ты спишь, я готовлю весь твой день». «Надо же. А я еще переживаю, что до меня никому нет дела. А тут воно как», — задумчиво произнесла Галкина. Допив первую чашку, Метелкин попросил добавки. «А как же твоя семья?» «У нас отпуск удлиненный. 3 месяца плюс льготы и выходные». «Кто же тогда за мной следит в это время?» — встревожилась Галкина. «Так сменщик же». «Ладно, мне пора», — поднялся техник. «А ты иди спи. Я спрошу у начальства, что там за проблемы с видимостью», — сказал Метелкин и вышел по привычке через окно. Теперь они виделись раз в неделю. Метелкин что-то настроил, и Галкина почти не просыпалась. Но если уж просыпалась, то они с Вадимом шли на кухню и болтали обо всем на свете, особенно о чужих судьбах. «А ты думаешь, как звездами становятся?» — смеялся Метелкин. «Утром в собачью каку наступит человек, а вечером его уже зовут сниматься в его первом фильме. Вот как бывает. И никто из них никогда не скажет спасибо технику. А мы ведь пашем в поте лица». «Да уж. А от людей вообще ничего не зависит, что ли?» «Зависит. Почти 90% всех событий — результат ваших действий и решений», — признался Вадим. «Мы только корректируем детали. Всех тонкостей не знаю, но в основном ты все сама». «Я просто выпендриваться люблю, цену себе набить», — улыбнулся он. «Ясно. Слушай, а ты молодец. Форма тебе к лицу. Смотрю, бриться начал и туалетной водой пользоваться», — похвалила Света перемены во внешнем виде Метелкина, и тот залился краской. «Спасибо. Жена тоже заметила. Говорит, что ты на меня положительно влияешь». «А она не ревнует?» — испугалась Света. «Не, она ж тоже техник. Знает, как дела обстоят». «Как интересно». «Ага. Завтра и у тебя интересный день будет. Прошу прощения заранее». «Да ладно уж, я привыкла», — махнула рукой Галкина. «Вкусное у тебя печенье сегодня, Свет», — похвалил Вадим. «Спасибо. Я сама пекла, доедай». Они не заметили, как сдружились, и узнавали друг о друге все больше. Метелкин стал частью Светиной жизни, а не только ее судьбой. А через пару месяцев он пропал. Зато появился другой. «Ты еще кто?» — оторопела Света, увидев незнакомого мужчину в выглаженном костюме, белых перчатках и с противно идеальной прической. «Ваш новый техник? Вы замену просили». «Так это когда было?» «Ну, у нас в бюро процессы идут достаточно медленно. Бюро равно бюрократия». «Нет, так дело не пойдет. Ты это, давай-ка шуруй от Седова, возвращай мне Вадика», — наехала Галкина на новичка. «Не могу. Перевели его. Вы же сами просили. Зато у вас теперь все будет иначе. Я вам тут уже карму немного почистил и лампочку заменил», — улыбался красивый, как подарочная обертка, незнакомец. «Слышь, пижон, я уже в курсе, как у вас все устроено. Ты мне здесь лампочку заменил, а завтра мне там...» Света кивнула в сторону окна. «На голову кирпич упадет!» «Всего лишь птичий помет», — невинно улыбнулся техник. «Во-во! Я и говорю, фигню мне какую-то подсунешь! Давай-ка обратно мне Вадика!» «Простите, но это так не работает. А сейчас пора спать». Техник хлопнул в ладоши, и Света, не успев сказать больше ни слова, провалилась в сон. Жизнь изменилась. Да, дела действительно пошли в гору. На работе повысили, на горизонте замаячили какие-никакие отношения с молодым и перспективным программистом. Галкина не отбивала мизинцы, роутер работал исправно, а пауки разбежались. Но было что-то во всем этом не то. Словно чужая судьба ворвалась в жизнь Светы. Все встало на свои места, когда Галкина загремела в больницу с острым аппендицитом и чуть не погибла. Потом начались проблемы на работе, молодой человек оказался настоящей сволочью, а дома завелись клопы. «Вот тебе и красивая обертка!» — ругалась Света, но с тех пор она вообще перестала видеть техников. Видимо, бюро перекрыло таки канал связи. Целый месяц Галкина ходила в церковь и умоляла вернуть на прежнее место Вадика. Но ничего не менялось. По ночам она больше не просыпалась, а дела шли хуже и хуже. Пока однажды утром Света не ушиблась головой о дверцу шкафа, а потом еще и стиральная машинка залила всю кухню. Сколько же радости было у Галкиной! Она узнала почерк Метелкина! Все потихоньку начало налаживаться. Жертвуя меньшим, Света снова стала получать от жизни больше. Это случилось благодаря тому, что ее техник вернулся, хотя она его с тех пор ни разу не видела. Но пауки и пыль на подоконнике доказывали. Именно Вадик следит за тем, чтобы все было как положено. А еще Галкина заметила, что из холодильника стало пропадать ее самодельное печенье. «Кушай, кушай и жене привет передавай», — приговаривала Света каждый раз, заботливо выкладывая угощение на красивую тарелку.